Рассказ проводника международного вагона скорого поезда «Москва-Одесса» о том, что произошло в его вагоне на перегоне Нара-Малый Ярославец. Рассказан проводником его сменщику, спавшему во время этого происшествия. «Нет, ты, Кузьма Егорыч, как хочешь, а я тебе обязательно дыхну, чтобы ты понимал, что я не пьяный, а совсем даже наоборот, трезвый. Я даже рюмочки и то со вчерашнего дня не выкушал. Нет уж, ты, пожалуйста, не возражай, я все равно обязательно должен дыхнуть. Я прямо не успокоюсь, пока не дыхну. Ну вот, правда, никакого запаха вина нету. Я ведь это все к тому, чтобы ты не подумал, что я тебя разбудил с пьяных глаз. Я тебя, Кузьма Егорыч, потому разбудил, что только что произошел в нашем вагоне удивительный, совершенно непохожий случай. Вот что, понимаешь, случилось. Постелил я, как полагается, всем постели, и, между прочим, постелил в 7-м купе. А там, понимаешь, едет бородатый старичок в довоенной соломенной шляпе, и при нем трое парнишек, скорее всего, я так думаю, однолетки. И при них, понимаешь, ни капли багажа. То есть, ну ни-ни, будто они не в Одессу едут, а в театр или там, скажем, в кино. Тут я соображаю, что, скорее всего, это воры. А где доказательства, что воры? Таких доказательств у меня нету, что они воры. Ладно, думаю, придется за ними последить». А тут еще один из мальчишек, такой белобрысенький, весь в веснушках, спрашивает. «Товарищ, — говорит проводник, — как, — говорит, — пройти в вагон-ресторан?» Я, конечно, моментально отвечаю, что нет у нас в поезде вагона-ресторана, но можно, говорю, утречком предложить вам чаю с сухарями. Тут мальчик смотрит на старика, старик ему глазом моргает, мальчик и говорит: «Ну ладно, мы и без вашего чаю обойдемся, раз нет вагона-ресторана». Интересно, думаю, как это вы до самой до Одессы обойдетесь без моего чаю и без вагона-ресторана? И ухожу в наше купе, но двери у нас не захлопываю, а только прикрываю, чтобы оставалась щелочка. И уже в вагоне все давно спать улеглись, и уже во всех купе граждане и пассажиры храпят и третьи сны видят. И только в 7-м купе все шу-шу-шу-шу разговаривают. Что именно говорят, мне не слышно, но только мне определенно слышно, что о чем-то разговаривают. Потом вдруг открывается ихняя дверь, и из нее высовывается тот самый старичок. Того не замечает, что я за ним слежу, снимает с головы свою довоенную шляпу. И что бы ты, Кузьма Егорыч, подумал, что этот старичок делает? Слово даю, не вру. Рвет из своей прически клок волос. Пропади я на этом месте, если вру. Батюшки, думаю, сумасшедший. Вот уж что называется повезло. Привалило сумасшедшего аккурат в мое дежурство. Но, между прочим, молчу и жду, что будет дальше. А дальше, оказывается, старик нахально рвет этот самый клок волос на многие части и кидает на пол. А я, между прочим, перед тем только что подметал, и он у меня блестел, как стеклышко. А старик кидает этот мусор на пол и что-то про себя бормочет. Тут я все больше убеждаюсь, что действительно этот пожилой пассажир ненормальный, и не миновать того, чтобы в Киеве его ссаживать. Уж, думаю, скандалу с ним не оберешься. Может быть, он даже сию минуту начнет кидаться на людей, стекла бить или тому подобное. Смотрю, нет, ни на что не кидается, стоит смирно, бормочет. Побормотав малость, уходит в свое купе. Скажите, пожалуйста, думаю, как интересно. И приоткрываю чуть побольше нашу дверь, чтобы удобнее было смотреть. Смотрю, смотрю, и ничего особенного не вижу. И вдруг слышу, кто-то по коридору босыми ногами шаркает. только не впереди, а позади меня. Тогда я понимаю, что кто-то с тамбура прошел вагон, и опять-таки страшно удивляюсь, потому что тамбур-то у меня во время движения всегда запертый. Посмотрел я назад и... Нет, я тебе, Кузьма Егорыч, еще раз дыхну, чтобы ты мне всерьез поверил, что я не пьяный. Ну вот, чувствуешь, что я не пьяный? Теперь слушай, что я увидел позади себя в коридоре. Вижу... Нет, я тебе еще раз дыхну. Ну ладно, не буду. А может быть, все-таки лучше дыхнуть? Одним словом, поворачиваюсь и вижу. Идут с площадки четыре молодца, здоровые, как быки. Плечи во, ручищи во, губы красные, толстые, глаза, как тарелки. И что самое главное, эти граждане черные-причерные, вылитые негры и притом совершенно голые. Только и есть на них одежонки, что тряпочки на бедрах. Между прочим, босые. Я еще не очень удивляюсь. Предполагаю, это какая-нибудь африканская делегация, и они с просонок перепутали, потому, наверное, и голые. Вылезаю из нашего купе и обращаюсь к ним. Граждане, вы, вероятно, вагоны перепутали. Это граждане международный. И у нас тут все купе заняты. А они хором: молчи, неверный, мы знаем, куда мы идем. Нам как раз сюда и нужно, куда мы идем. Тогда я им говорю: извиняюсь, в таком случае, граждане, прошу ваши билетики. Они мне опять хором: не морочь нам головы, чужеземец, ибо мы спешим к нашему повелителю и господину. Я говорю: меня буквально поражает, что вы меня называете чужеземцем. Я советский гражданин, это раз. А во-вторых, у нас господ нет вот уже скоро 22 года. Когда-то, верно, были. А теперь, извиняюсь, все вышли и больше не предвидится. Это, говорю, два. Их старший говорит: и мы тоже очень поражаемся, как наш господин не поразил тебя насмерть за твои дерзкие слова. Я отвечаю: ничего удивительного в этом не замечаю, поскольку в нашей стране, если где еще и застряли отдельные недовымершие господа, то они молчат себе в тряпочку. А пока что будьте добры, ваши билеты. Их старший опять отвечает: тебе должно быть стыдно, неверный. Ты пользуешься тем, что у нас руки заняты, и что мы не можем вследствие этого убить тебя за твою безумную наглость. Это говорит нечестно, что ты этим пользуешься. Тут я замечаю, что все четыре черных гражданина сверх всякой меры загружены всякой снетью. Один в руках держит тяжелое блюдо, а на блюде жареный барашек с рисом. У другого в руках громадная корзина с яблоками, грушами, абрикосами и виноградом, хотя обращаю, Кузьма Егорыч, твое внимание, еще до фруктового сезона месяца два осталось. Третий на голове держит большую посудину в виде кувшина, и в этом кувшине что-то такое имеется. По запаху полагаю, что типа рислинг. У четвертого в обеих руках по блюду с пирогами и пирожными.